Андрей Ефремов. Защитник. Книга вторая. Академия. Глава первая. В кабинете ректора. Старинное кресло ректора было безнадежно испорчено. Нисколько не стесняясь своего внешнего вида, грязный, вымазанный в крови своей из оргов, я устало плюхнулся в него и уставился в глаза Дорану Грею. Наше возвращение в Академию получилось довольно эпичным. Светка так и не пришла в сознание, перенапряглась девчонка и полностью исчерпала свой баланс эргу на мое лечение. Вот ее и накрыл откат. В портальном зале по закону подлости дежурила Элиза. И как только получила идентификационный сигнал от моей нейросети, обрушилась с гневной тирадой. «Твоя увольнительная закончилась почти 2 цикла назад, Ярос. Ты хоть представляешь, какое тебя ждет наказа?» Но тут она увидела, в каком я нахожусь состоянии, разглядела пробитый в нескольких местах экзоскелет и бессознательную одаренную в моих руках, у которой даже нейросеть не установлена, и тут же бросилась помогать. Руки Элизы мгновенно засияли золотом. «У нее предельно истощена искра», — тут же поставила диагноз девушка. «Ее необходимо срочно доставить в корпус целителей. Что вообще с вами произошло?» «Будь другом, доставь Светку к целителям сама. У меня назрел серьезный разговор с ректором». Вместо ответа, осторожно передав Элизе подругу, проговорил я. «Ой», — пискнула девушка, когда прикоснулась к коже Светы. «Что с ней не так? От нее исходит очень странная энергетика». «Все потом, Лиз», — уже на ходу проговорил я. «Будет лучше, если ты сразу вызовешь Асу Кайрини». Через несколько минут под возмущенные возгласы секретаря ректора я бесцеремонно ворвался в кабинет Дорана Грея и, усевшись в кресло напротив, уставился ему в глаза. Так мы просидели с десяток секунд. А потом ректор начал говорить привычным уверенным тоном. «Все в порядке, Аса Виолетта. Курсант Ярос имел право поступить так, как поступил. Оставьте нас наедине, пожалуйста». Всем своим видом женщина показывала, насколько возмущена таким поведением курсанта, но подчинилась. Дверь в кабинет, которую я в последний момент все же открыл, а не вышиб с ноги, как планировал, с легким щелчком захлопнулась, и мы с Дораном Греем остались наедине. «Вижу, что ваш краткосрочный вояж на Соргас получился очень результативным». Невозмутимо, как будто ничего особенного не произошло, проговорил ректор. «Вы с блеском прошли это импровизированное испытание. Впрочем, другого я от вас и не ждал, Ярослав Юрьевич». «Так и знал, что вы в теме», — скривился от досады я. «Какого хрена?» «Прежде чем вы наговорите глупостей, Ярослав Юрьевич, хочу обратить ваше внимание на тот факт, что стажировка курсантов происходит вдали от любого населенного пункта, захваченной зоргами планеты, в специализированных и хорошо защищенных крепостях. По официальной версии, это делается для безопасности студентов». «И почему мне должно быть это интересно?» — раздраженно прошипел я. «Думайте, Ярослав Юрьевич. Отриньте эмоции и оцените ваше путешествие со стороны. Может быть, вам что-то показалось странным?» Внутри меня все клокотало. Я хотел рвать и метать. Ладно я, мне не привыкать попадать в различные замесы. Но могла пострадать Светка. Сделав титаническое усилие, я глубоко вздохнул, потом выдохнул, как бы выпуская скопившийся в душе пар, и озвучил свои подозрения. «Соргас очень похож на Землю. Да и в плане технического развития наши планеты практически идентичны». «Верно, Ярослав Юрьевич», — улыбнулся Доран Грей. «Скажу вам больше. Вы не найдете в галактической сети ни одного ролика, где сражения с зоргами происходят в городской черте». «Форс и Асгард?» — в лоб спросил я. «Говорите на чистоту. Я вам нужен, пока не знаю зачем, но нужен. А мне нужны ответы и вся правда». «Это очень сложный и многогранный вопрос, Ярослав Юрьевич. В сообществе созрел и в скором времени может прорваться старый гнойник. Вы, скорее всего, заметили, что ваша искра порой ведет себя странно. И все из-за того, что ее потенциал очень близок к абсолюту». «Абсолюту?» — переспросил я. «Термин неоднозначный», — признал ректор. «Он используется в очень узких кругах одаренных, которые, как принято говорить у молодежи, в теме. Можете нормально объяснить?» Силы потеряв виски, попросил я. «Я сейчас не в том состоянии, чтобы играть в загадки». «Позвольте мне рассказать вам одну сказку, Ярослав Юрьевич», — улыбнулся ректор. фантастическую историю, если говорить более простым языком. А уж сколько в ней правды вы сможете решить сами. Жил-был один одаренный. Природа наделила его большой силой, что открывало очень много дверей. Он усердно учился, проникся идеей борьбы с галактическим злом в лице страшного монстра, что разрушает целые миры, и долгие годы исправно выполнял свой долг. Одаренный рос, стремительно продвигался по карьерной лестнице, получал доступ к ранее закрытой информации, и то, что он видел, ему не нравилось. Этот одаренный, помимо силы, был наделен еще и острым умом. Он заметил очень неприятную закономерность. Сильные одаренные отчего-то не живут дольше 40 лет после выпуска из Академии. «На такой срок заключается контракт», — хмыкнул я. Этот одаренный тоже пришел к такому выводу. Он долго думал, осторожно искал информацию и пришел к выводу, что героических смертей сильных одаренных можно было бы избежать. Но каждый раз случалась какая-нибудь нештатная ситуация, и сообщество теряло лучших бойцов, которые навеки вписали свои имена, скрыжали памяти человечества. Наш герой очень не хотел оказаться в этом списке, поэтому начал копать дальше. И выяснил, что трагические смерти героев напрямую связаны с потенциалом его искры. Герои сообщества, чей потенциал превышает 85 эрго, гибнут, тогда как остальные спокойно живут и здравствуют. «И что же сделал наш герой?» — усмехнулся я. Он совершенно случайно допустил снижение потенциала своей искры до 84 эрго. У него просто не было других вариантов. Зорги перли сплошной толпой, и не было времени контролировать количество поглощенных осколков. Вот и получалось, что переход на следующий уровень произошел, когда потенциал не успел заполниться до максимума. «Трагическая случайность», — принял игру ректора я. «Совершенно с вами согласен, Ярослав Юрьевич», — без тени иронии ответил Доран Грей. «Потому как всем известно, что при снижении потенциала искры одаренный теряет часть своих возможностей. Вот и наш герой резко потерял в силе. Его сенситивная чувствительность, которой он так гордился и кропотливо развивал, уменьшилась больше, чем в два раза. Как ни старались ученые Содружества, но вернуть потенциал к прежним цифрам так и не удалось. И Асгарду ничего не оставалось, кроме как разорвать эксклюзивный контракт, ну а за выслугу лет одаренному оставили текущие импланты в качестве компенсации. «Эх, вся карьера пошла на смарку», — с сожалением в голосе проговорил я. «И не говорите, Ярослав Юрьевич», — поддержал меня ректор. «Но наш герой не унывал. У него имелся колоссальный боевой опыт. А где он может лучше всего его применить?» «Правильно. В одной из Академий Сообщества. Обучать молодое поколение героев — очень важная и ответственная задача. Да и обязательные рейды в зараженные миры никто не отменял. Поэтому наш герой продолжил рост и со временем дослужился до должности ректора. А вместе с этим получила долгожданное гражданство планеты Асгард. «Я подозреваю, что наш герой все это время не сидел без дела и продолжал искать информацию», — предположил я. «И вы совершенно правы, Ярослав Юрьевич», — ответил Доран Грей. «Я же упоминал, что мозги у героя работали как надо. Так вот, он начал скрупулезно просеивать исторические факты, искать нестыковки, закономерности, случайности. И ведь нашел. А после получения гражданства Асгарда скорость его изысканий и вовсе многократно возросла. И каким же выводом пришел наш герой? Похоже, мы подошли к самому интересному моменту. Как и вас, Ярослав Юрьевич, нашего героя заинтересовало, почему же все атакованные зоргами планеты имеют приблизительно один и тот же уровень технического развития. Расхождения незначительны, плюс-минус 100 лет». Которые можно списать на разную скорость созревания гнезд зоргов в конкретном мире. Одаренный продолжил копать и выявил еще одну закономерность. С повышением технического уровня мира растет и качество одаренных. Количество, к сожалению, остается неизменным, но шанс рождения сильного одаренного возрастает с приблизительно 1 на 580 миллиардов до 1 на 20 миллиардов населения планеты. Понятное дело, что на самом деле технический уровень мира — это весьма условное понятие. В этом вопросе больше играет роль уровень самосознания людей, который повышается вместе с изобретением более сложных технологий. Но сути это не меняет. А сказка о том, что нельзя посвящать население в тайну одаренных, Это так. Объяснение для глупцов и обывателей. Стоп! В голове словно лампочка зажглась. Так зачем же тогда анклав одаренных подкидывает людям информацию о разнообразных технологиях, когда гораздо умнее будет наблюдать за их развитием со стороны и дожидаться, когда они дойдут до всего своими мозгами? Ведь это ускорит процесс развития самосознания. Или я чего-то не понимаю? Вы все правильно понимаете, Ярослав Юрьевич. Удовлетворенно кивнув, улыбнулся ректор. Именно поэтому у колонистов Асгарда рождалось крайне мало одаренных, а их потенциал редко превышал 10 эрго. Они практически ничего не изобретали сами, а пользовались технологиями асгардцев. Чтобы сформировались условия для приживления искры, население планеты должно идти своим уникальным путем развития, а не использовать уже готовые технологии. Именно мозговая активность сотен тысяч людей, которые стремятся созидать и создавать нечто новое, привлекает иномерную сущность, которую мы называем искрой. А действия анклава одаренных лишь тормозят этот процесс. «И что наш герой?» — вернулся к истории ректора я. «Сообщил кому-нибудь о своих выводах?» «Он хотел, но, как я уже не раз говорил, дружил со своей головой и понимал, что Асгард не мог не прийти к таким же выводам. А это могло означать только одно. Такое положение дел их устраивает, и если сообщить об этом хоть кому-нибудь, то этот одаренный очень быстро пополнит список имен героев на скрижали памяти». «А нашего героя такое положение дел устраивало?» — задал я, пожалуй, главный вопрос. «Нет», — отчетливо проговорил Доран Грей. Я заметил, как его глаза сверкнули ярчайшей синевой. «Наш герой усилил бдительность и продолжил по крупицам просеивать доступный ему информационный массив. А также начал искать единомышленников и собирать вокруг себя полезных людей, которые могут помочь разобраться в происходящем. Некоторым он рискнул довериться, остальных привязал к себе другими способами. Это не относится к нашей истории. Так в команде нашего героя появился ведущий специалист по нейросетям, который помог перенастроить устройство посвященных в тайну людей и позволил контролировать уходящую к асгардцам информацию. Затем к обществу примкнул талантливейший ксенобиолог, автор множества прорывных гипотез, сделанных на основе изучения зорга в высокой стадии эволюции, многие из которых неизвестны никому, кроме команды единомышленников. Мы точно знаем, что при наличии нужных ресурсов можно обеспечить людей защитой от спор зоргов. Позже всех к нам присоединилась непревзойденная целительница, которая помогла нашему герою не просто вернуть свой изначальный потенциал искры, но еще и увеличить его. А благодаря измененным настройкам нейросети, это событие осталось в тайне от Асгарда. Нашему герою не хватает лишь Абсолюта, потому как сам он не дотягивает до этой планки. Абсолютом команда единомышленников называет одаренного с максимальным потенциалом искры, который предположительно равен 100 эрго, и кандидат на эту роль сейчас сидит передо мной. Я вновь потер виски. Голова начала болеть от переполняющей ее информации. Надо все разложить по полочкам, иначе мозг взорвется. Насколько я понял, настройки моей нейросети тоже изменены, и никто, кроме ректора, не узнает о наших со Светкой похождениях на Соргасе. Уже хорошо, но дальше — больше. Судя по намекам ректора, Фурия тоже в теме, и ни много ни мало нашла способ обезопасить людей от спор зоргов. И это, черт побери, охренительно круто. С целительницей все тоже вроде как понятно. Это Аса Карини. И у них с ректором образовалась унарная связь. Ведь только так можно не только вернуть утраченный потенциал, но и увеличить его. «Что конкретно вы хотите от меня?» — нарушил возникшую тишину мой вопрос. «Кому вы противостоите? И какой у вас план?» Слова ректора меня, несомненно, заинтересовали. Возможность обезопасить людей от превращения в жутких монстров дорогого стоит. Но вписываться в весьма мутную тему, не зная полного расклада, слишком палевно. Я, блин, не Супермен и даже не Бэтмен. Хотя с техническими примочками сообщества еще хоть как-то тяну на роль Брюса Уэйна. «Мне нужно от вас принципиальное согласие присоединиться к нашему движению. А цель наша проста и понятна. Окончательная победа над зоргами. Начать мы хотим с защиты одной планеты. А тебя мне нужно одно — ударный рост. Для изготовления сыворотки, подавляющей активность спор зоргов, требуются весьма редкие ингредиенты, добыть которые можно только с монстров высоких стадий эволюции. Ты должен в кратчайшие сроки разжечь свою искру, чтобы усилить унарную связь с Элизой и достичь ранга Абсолют. Только так тебе удастся справиться с королевой зоргов и остановить полчище тварей. А все сильные одаренные способны контролировать зоргов?» «Нет», — ответил Доран Грей. «Такое подвластно единицам из сильнейших, и связано это со строением искры одаренного. Я могу. Мой максимум — пятая стадия эволюции. Но мой, усиленный унарной связью искр потенциал, меньше твоего. Немаловажную роль в этом вопросе играет и уровень искры, а также установленные импланты и другое оборудование. Благодаря контракту с АКСН у тебя будет все самое лучшее». «Так все же, вы выяснили, это Асгард целенаправленно заражает миры, когда они достигают определенного уровня развития или нет? И зачем вообще давать аборигенам технологии?» «Все как обычно банально, Ярослав Юрьевич. Деньги и власть. Асгард не хочет терять ни того, ни другого. Я не сомневаюсь, что Асгард давно изобрел сыворотку, позволяющую подавлять споры зоргов. Да, именно подавлять, а не убивать. Такой человек не будет обладать истинным иммунитетом. Такие люди будут зависимы от поставок сыворотки. А синтезировать ее невероятно сложно. Для добычи нужного количества ингредиентов, которые, к слову, используются и для других редких и дорогих изделий, требуется множество сильных одаренных, которые со временем могут прийти к выводу, что им не нужен Асгард, а при худшем раскладе и вовсе натравить на прародину человечества прирученных монстров. Истинные асгардцы ведь даже не способны их ранить. Вот и получается замкнутый круг. К тому же пускать таких людей в сообщество слишком опасно. Забыл человек принять сыворотку, или случился сбой поставки, и он превратился в лурга, покусал близких, и началась эпидемия. Гораздо проще пожертвовать большей частью населения, но выявить истинных иммунных, которых потом переселить на космические станции и интегрировать в сообщество людей. Я мысленно выругался. Вот же твари. Обрекают миллиарды своих же собственных потомков на верную смерть. «А по поводу технического прогресса все просто», — продолжил ректор. «Помимо ограничения рождаемости сильных одаренных, корпорации Асгарда разрабатывают недропланет. И для некоторых отраслей добывающей промышленности требуется достаточно высокий технологический уровень местных жителей. Но и набирать одаренных намного проще, когда они попадают в ту или иную академию и видят чуть ли не волшебный мир. По поводу заражения миров у меня нет однозначного ответа. Скорее всего, возможны оба варианта. Как естественное заражение блуждающим астероидом со спорами зоргов, так и целенаправленное воздействие, когда планета подходит к опасному рубежу и начинает появляться много сильных одаренных. Но наши противники ошиблись, когда напали на тебя, и вскоре я рассчитываю закрыть множество белых пятен в своей истории». «В смысле ошиблись?» «Вы спрашивали, кто отправил вас на Соргас?» «Я отвечу. Форсовцы. У них в команде есть очень дельный спец по нейросетям. Но до уровня нашего Криуса Прада он не дотягивает. Во время взлома оборудования портального зала мне удалось подсадить им в нейросеть шпионскую программу. Осталось дождаться, когда произойдет очередная встреча, и программа проникнет в их сеть. Тогда удастся многое узнать». «Так вы знали, куда меня отправили, и не прислали никого на помощь?» Начал закипать я, когда смысл слов ректора дошел до моего сознания. «Только в боевых условиях, когда жизнь висит на волоске, искра одаривает наиболее щедро», — ответил ректор. «По себе знаю. Более удачного стечения обстоятельств и придумать было сложно. Но вы же не думаете, что я оставил вас без прикрытия?» «Магистр Вайдар скрытно прибыл на Соргас через соседний портал и наблюдал за вами. Так что вашей жизни ничего не угрожало, хоть вы об этом и не подозревали». Понять, говорил ли ректор правду или придумал эту отмазку на ходу, я так и не смог. Слишком опытный он интриган. Ни один мускул не дрогнул. «А чего вообще хотят форсовцы?» Не став продолжать неприятную тему, задал следующий вопрос я. «Эта организация считает одаренных более совершенной формой жизни, так сказать, вершиной эволюции, избранными, так как у них в душе поселилась искра. И эта идея набирает все большую популярность среди молодых одаренных. Всех других людей, включая асгардцев, они называют низшими и собираются свергнуть совет Асгарда, чтобы установить свои законы, где править будут исключительно одаренные, а все остальные станут рабами. Так сказать, провозгласят себя богами. То есть нам придется противостоять как Асгарду, так и свихнувшимся одаренным?» — со смешком уточнил я. «И много у вас сторонников?» Слишком мало, чтобы противостоять экономической и технологической мощи Асгарда или помешать форсовцам. Не стал скрывать Доран Грей. Но достаточно, чтобы максимально оттянуть начало активной фазы противостояния одаренных и Асгарда. А когда полыхнет, уйти на заранее подготовленную базу и запечатать все порталы, чтобы до нас не смогли добраться. То есть ваш план заключается в том, чтобы сбежать от проблемы? Не поверил в услышанное я. Нет, Ярослав Юрьевич, мой план несколько сложнее, снисходительно улыбнулся Доран Грей. Любая космическая станция, будь то Академия или город, полностью зависимы от Асгарда, который в любую минуту может удаленно отключить защитный купол, и помешать этому я не в силах. Поэтому тактическое отступление на заранее подготовленную позицию, где вот уже несколько десятков лет я накапливаю материально-техническую базу для возможности существования в отрыве от высоких технологий, это единственно возможный вариант вывести из-под удара доверившихся мне людей. «И где находится такая база?» — сглотнув, спросил я. «На Земле, конечно», — улыбнулся Доран Грей. «Не думали же вы, Ярослав Юрьевич, что я брошу родную планету на растерзание зоргов? Именно поэтому мне нужны вы. Только Абсолют способен остановить вторжение. Причем конкретной схемы действий у меня нет, так как в истории нашего мира еще не было ни одного Абсолюта. Вам придется до всего доходить собственным умом». «Нет, мы поможем, но лишь до определенного предела». «Допустим, получилось», — хмыкнул я. «Что дальше? Так и будем сидеть на Земле. Ведь рано или поздно о нас вспомнят, и победитель противостояния явится по нашей душе. Кто бы это ни был, Асгард или Форс». «А кто говорил, что мы будем сидеть на одном месте, Ярослав Юрьевич?» — улыбнулся Доран Грей. «Я собрал в своей команде лучших специалистов во всех областях знаний. Если нам удастся остановить вторжение зоргов, то это откроет поистине безграничные возможности для исследований. Да и безвылазно на Земле мы сидеть не станем. В галактике очень много зараженных миров, и благодаря некоторым хитростям в программном обеспечении порталов мы сможем на короткое время прокладывать межпространственные трассы в нужную нам точку. Как говорится, на Земле качаться, качаться и еще раз качаться», — усмехнулся ректор. «Пока Форс и Асгард будут грызть друг другу глотки, мы организуем на Земле такую оборону, что к нам никто не посмеет сунуться. А если посмеют сунуться, то получат... звездюлей? Кажется, так сейчас выражается молодежь. Что же, идея мне нравится», — не стал скрывать я. «Кусочки мозаики наконец встали на свои места. Но в одиночку будет трудновато. Мне нужна команда для прокачки. Причем желательно, чтобы все люди были с Земли. Светку и Алекса я уже, считай, завербовал. Без Элизы тоже никуда. Мы с ней связаны. Нужно еще как минимум один танк и боец ближнего боя». «Что вам, простите, нужно?» — не понял Доран Грей. «В смысле, нужен человек с максимальной защитой, способный принимать на себя первые удары зоргов, но и мечник ему в помощь. Я же буду выполнять роль стелсера и атаковать со спины из невидимости. В общем, не берите в голову. Это игровой сленг. И да, нам ведь предстоит часто ходить в рейды. Нужен другой телепорт. Если мы будем пользоваться обычным, это вызовет подозрения у форсовцев». «Так значит, вы согласны?» Серьезно посмотрев мне в глаза, спросил Доран Грей. «Согласен. Принял, как мне кажется, самое важное решение в своей жизни я. Наваляем этим говнюкам». «Добро пожаловать в дружные ряды защитников, курсант Ярос». Как мне кажется, облегченно выдохнув, проговорил ректор. «Позвольте сделать вам подарок». Доран Грей встал из-за стола, прошел к ближайшему шкафу и достал оттуда две коробочки длиной 60 сантиметров каждая. И протянул их мне. «Не стесняйтесь, открывайте», — подбодрил меня ректор. Медлить я не стал и тут же открыл подарок. В специальном отделении лежал кинжал в довольно специфических ножнах, сделанных по всем признакам из эргопроводящего материала. Дрожащими руками я взял оружие за удобную рукоять, оканчивающуюся круглым утолщением с изображением какого-то зверя, и почувствовал невероятное тепло, как будто кинжал узнал меня и обрадовался. Сглотнув образовавшийся ком, я освободил лезвие из ножен и с восхищением осмотрел работу искуснейшего мастера. На лезвие была нанесена странная гравировка, но понять, что это означает, я пока не могу. Да и не хочется сейчас вникать в такие мелочи. По наитию активировал боевой режим, и еле заметно вибрировавшее, словно в нетерпении лезвие, засветилось равномерной и довольно насыщенной синевой. Сосредоточив взгляд на изумительном кинжале, мысленно запросил у нейросети короткую справку. «Охренеть, не встать! Дайте два!» Вырвалось у меня невольно. А ректор, пожалуй, первый раз на моей памяти, звонко рассмеялся.